Глава 7. Адская документация. Возвращался домой я уже один. Церя умчался на поиски своей подружки. Единственное, что я попросил, не разрушить город, потому что нам еще жить в нем. За сохранность Цери я не так волновался, как за целостность города. Если с Белкой что-то случилось... Вот только я был уверен, что с ней было все хорошо. А теперь Цери ее точно найдет, потому что даже меня он отыскал, поднявшись из ада. Что уж говорить о простой Белке. Надеюсь лишь, что это не она сама сбежала от щенка, иначе он расстроится. Вернувшись домой, я посмотрел в телефон, на который пришло оповещение от Максимки. Он сообщил, что юрист рода Демидовых уже едет ко мне. Граф дал добро, так что все будет официально. Пока у меня было время до приезда юриста, я нашел Элеонору и сказал, что сегодня у нее будет выходной. Пусть проведет его со своей внучкой. Бабка смотрела на меня с одобрением и укором одновременно. Она жаждала работать. А уж с учетом того, что я планировал открыть гимназию, то Элеонора должна была работать больше всех, а я отдаю ей выходной. Но когда Василиса подошла к своей бабушке и взяла ее за руку, то она сразу же кивнула, хоть и сказала, что потом все проверит. Я уверил Элеонору, что помогать мне будет юрист Демидовых. Только после этого меня отпустили. Какая она деятельная, я не могу. Пока ждал юриста, занялся выполнением контракта. Варенье делать не так долго, как вино, так что к приходу юриста я закончил половину нормы, которую сам себе и поставил. Сделаю с запасом, потому что на детей ушли остатки. Тем более мое сливовое дерево все разрасталось. Плодов скопилось достаточное количество как на вино, так и на варенье. Останется еще и на эксперименты. Когда юрист пришел, я встретил его в кафе, потому что пекарня уже работала, а Настя, чуть расстроенная, начала работать с еще большим усердием. Я пообещал, что скоро устрою им всем выходной. Совместный со всеми. Ну, точнее, без детей. Только с теми, кто живет в основном доме. Сора помогала Насте, но успела сказать мне, что почти закончила с кафе. Остались лишь некоторые моменты, которые она доделает в ближайшее время. «Добро пожаловать», — улыбнулся я маленькому человеку с кудрявыми волосами. Довольно смешно смотрелась эта прическа на его голове, но я не позволил себе смешок, потому что цепкий взгляд человека сказал мне, что насмешек он не потерпит. «Доброе утро, господин Фер», — кивнул мне юрист и представился. «Йонас Мейер. Его сиятельство сообщил мне о проблеме, которая у вас возникла. Нам предстоит много дел, но прежде чем мы приступим, я вас проконсультирую, чтобы вы не плавали на месте, когда мы будем оформлять документы». Если я думал, что в администрациях был ад, то нет. Именно Йонас познакомил меня ближе с адом бумаг. Информации было много, и я внимательно слушал каждое слово, которое мне говорил внешне смешной и круглый человек. Но ему мы об этом не скажем, чтобы не обидеть умного юриста. Питал я некоторую слабость к разумным существам. В первую очередь, мне еще раз сообщили, что дело это опасное, так что действовать нужно было быстро. Аристократы нередко создавали себе приюты, чтобы выращивать преданных людей. Но никто не делал это в таком масштабе, как я. Но это я уже знал, так что мы перешли к другим вопросам. Обычно помещения для школ, академий или гимназий подбирались заранее, еще до регистрации и сбора документов. Нужно было описать помещения, их состояние с допусками от санитарных инспекций и приложить к пакету документов. Тут у меня задергался глаз. Санитарные нормы и правила давали четкие указания, какими должны быть помещения для обучающихся. Йонас сказал, что через час прибудет та самая инспекция, потому что ему сказали, что у меня все готово. Но перед этим мы пошли и еще раз проверили все помещения, которые сейчас были заполнены детьми. Пока мы осматривали дом, мне давали уйму информации. Я думал, что моя голова лопнет, хотя и в мыслях не мог представить, что такое возможно. Мне даже сообщили площадь учебных классов, исходя из количества учащихся. Также Йонас провел долгую лекцию, что даже мебель должна быть в соответствии с правилами. Освещение, мебель, оборудование — все должно быть по высшему разряду. И если инспекцию что-то не устроит, то никакой гимназии не будет. А ушлые аристократы вмешаются в это дело и уведут у меня детей. Как они про это прознают, я не знал, но поверил на слово. В итоге мы проверили наличие удобного входа, которое Сора оборудовала в последнюю очередь, высоту внутренних помещений, наличие туалетов как мужского, так и женского, наличие зоны отдыха, где сейчас сидели дети в кругу и увлеченно читали газету, которую принесла Сора с утра. Измерили температуру помещений, что уж совсем за гранью добра и зла. Проверили все на соответствие пожарной безопасности, но дух это учла еще с прихода другой инспекции. Повезло мне, что Сора была смышленной и смогла сделать небывалое в такой короткий срок. Для других могло показаться, что я готовил гимназию несколько месяцев. Никто не поверит, что она была сделана за несколько часов и один поцелуй. Дешево мне обошелся ремонт здания. В классах мы нашли уже свежие учебники, которые, скорее всего, подготовила Элеонора. Отыскали некоторые артефакты, и вообще все было сделано идеально. И почему даже Элеонора нашла время сходить за артефактами, а я так и не нашел его? Да уж, мне нужен выходной. Выходной в отпуске. Звучит странно, но не скажу, что я сильно устал. Наоборот, даже выпечка в короткие мгновения отдыха между бесконечным потоком дел приносила удовольствие и ценилась мной еще больше. К тому же было весело. Про персонал Йонас провел отдельную лекцию. Но тут я был готов и дал полное досье на будущих преподавателей. Йонас похвалил меня, что я нашел такие ценные кадры, хоть и хмурился, не понимая, как я сделаю бомжей нормальными учителями и персоналом. Однако сказал, что Министерство образования не прикопается. Также Йонас подтвердил, что администратор мной выбран верно из числа тех, кому я дал зеленый свет у бомжей. Хоть они еще и не осознали своего счастья. Уборщица нам не требовалась, так как я вписал в бумаге, что у нас работает артефакт уборки. Живой такой артефакт, который следил уже за несколькими домами и периодически жаловался на нехватку энергии. Только это восполнимо. Когда откроется кафе, пойдет новый поток клиентов. Сора станет еще сильнее. С Йонасом мы попросили детей проследовать в свои комнаты, а после показали гимназию инспекции. Нам дали добро. Я даже не сомневался. А после? После мы пошли в администрацию. А дальше? Даже не хочу вспоминать, в скольких местах мы побывали за один день. Пакет документов, собранный юристом буквально на коленке, пугал и внушал уважение. Таким можно и прибить, если захочешь. И под конец дня Йонас даже пожал мне руку, сказав, что в первый раз он сделал такое громадное дело так быстро, потому что все с моей стороны было сделано безукоризненно. Также юрист сказал, что обязательно поможет мне и без просьбы рода Демидовых. Ведь если я что-то и делал, как он узнал, то все получалось. За звонкую монету, естественно. А я и рад, что теперь у меня был тот, на кого я мог положиться. Душа этого мужчины желала лишь денег и власти, но в пределах допустимого, по человеческим меркам. И самое главное, вместе с регистрацией гимназии мы подали документы и на кафе. Так что до открытия осталось совсем немного. Думал ли я когда-то, что буду открывать одновременно кафе и гимназию для детей-магов? Нет. Был ли я недоволен сложившимися обстоятельствами? Еще раз нет. Как я и сказал, была доля удовольствия во всем этом. Возвращался в кафе я вновь один. Дон отбыл вместе с Василисой и Элеонорой, чтобы проследить за их безопасностью. Сора наводила финальные штрихи в кафе, одновременно работая в пекарне. Церя искал свою подружку. И чего-то не хватало. А, точно. А вот и звонок брата. Неужели решил вспомнить про меня? Как-то он не торопился звонить, но послушаем, что скажет Люций. «Брат, что у тебя там происходит? Почему я не в курсе бойни? Почему не позвал меня? И почему так мало душ прибыло, раз ты объявил войну человечеству?» Очень быстро начал спрашивать меня Люций. А я-то подумал, чего он не звонил мне раньше. Видимо, разбирался с тем, что внезапно в ад прибыло большое количество душ черных. И все время он разбирался с навалившимися проблемами. Не мне одному страдать. «И тебе привет, братец», — хмыкнул я, смотря на людей на улице. «Да уж, проблемы с черными больше коснулись не меня и даже не брата, а тех, кто живет в человеческом мире». «Заставили работать?» «Фер, я серьезно. Что это было?» — спросил меня Люций, а я засмеялся. «Ну, во-первых, ничего уже не происходит». Остановился я и начал объяснять, как у меня обстояли дела. Пожалуй, даже посвящу братца в подробности своей жизни. Совсем немного, а то подумает не весь что. Во-вторых, никакой бойни не было. Лишь поставил на место некоторых фанатиков, которые послушали не того демона. В-третьих, я бы не позвал тебя, даже если бы устроил геноцид людей. Ты не выездной, вот и страдай. «Что? Ты бы меня не позвал?» Начал возмущаться Люций, а на заднем плане что-то взорвалось. «Надеюсь, никто из демонов не пострадал. А если замок, то проблемы будут уже убраться. Придется отдуваться перед архитектором». «Стой, стой, ты сказал демон?» «А ты слушаешь, оказывается?» Хмыкнул я и продолжил дорогу домой. «Пожалуй, я наговорился с братом». «Я встретил Дриеру. Она тут устроила представление, как наша мать в свое время. Пришлось доходчиво ей объяснить, что так делать не нужно. А то мною начали интересоваться». «О-о-о-о!» Я мог поклясться, что сейчас у брата пошли мурашки по коже. «Ну, удачи тебе. Перезвоню, а то меня тут уже ищут. И это, не ведись у Дриеры на поводу. Она скользкая демоница. Почти змея. А ты очень их любишь». «Не настолько», — улыбнулся я и положил трубку. «Надеюсь, брата найдет архитектор, потому что я точно слышал его возмущенные вопли. Жаль, что Церя сейчас не в аду. Тогда брату было бы еще веселее. Надеюсь, что щенок уже нашел свою подругу и уже шел домой. А то опять попадет в переделку, а мне его спасать». Где-то в это же время. Цербер застрял. Зря он решил пролезть в этот проход между домами, идя по следу своей подруги. Да и не стоило ему так отъедаться. Говорил ему Фер, что не нужно уходить в рост, но Церя сделал по-своему и чуть не увеличился в размерах. Ему не нравилось, что в этом мире он был очень маленьким. Все же Церя привык к совершенно другим размерам своего тела и сделал ошибку. Этот мир не жаловал больших собак, как выяснилось. Задница его застряла в заборе, и он почти психовал, потому что запах начал растворяться в окружающем пространстве. И, судя по всему, скоро пойдет дождь, что усложнило бы работу пса. Поэтому Церя психанул и силой вырвался из плена забора. Часть забора осталась вокруг его тела. Пес вспылил во второй раз, пустив волну адского пламени по шкуре. Оплавленная часть забора упала с его тела. Церя побежал дальше, периодически пугая бродячих собак и крыс. Он не видел смысла есть этих слабаков. Да и не сделали они ничего плохого. А если бы Церя решил их съесть, то сразу же доложил Феру, что сошел с ума. Кто в здравом уме будет есть других собак и крыс? Тем более, у него всегда под боком были вкусные шедевры его хозяина. Даже слюни побежали от одной мысли о его любимом пироге. Но Церя отвлекся и побежал дальше, вглубь подворотен. Вскоре он нашел спуск в какой-то подвал. Это место находилось очень далеко от парка. Церя не мог понять, что занесло сюда белку. Что-то напрягало пса. Какой-то другой запах смешивался с ароматом его подруги. И чем-то он был похож на ее собственный. Но тут Церя учуял то, что ему не понравилось. Он уже знал, как пахнут другие животные этого мира. И сорвался с места. Рядом находились бешеные псы, и явно не с добрыми намерениями. Где-то в подвале он чувствовал большое количество крысиных костей и начал призывать армию. Скелеты крыс стали стягиваться к бегущему Церберу. До чего докатился адский пес. Раньше за ним бежали легионы злобных скелетов, которые внушали ужас даже демонам. А теперь за ним сиротливо хромали убогие крысы. А ведь Церя даже не мог обратиться к своему хранилищу скелетов. Слишком мало сил было у пса. Когда Церя добрался до своей подруги, то понял, что она в беде. Злобный рык раздался в темном и сыром подвале. Крысы вторили гневу некроманта. Получилось пугающе и смешно. Но противники Цербера почувствовали, что прибывший пес им был не по зубам, и поспешили убраться, хоть и хотели до этого разорвать белку, вжавшуюся в угол подвала. Церя следил до последнего, чтобы псы ушли. Убивать их было ниже его достоинства, а потому он просто отправил крыс им вслед. Хоть урона никакого от этих скелетов не было, но выглядели они устрашающе. А еще, если навалятся толпой, то даже смогут причинить некоторое неудобство. Враги ушли, и Церя перевел взгляд на свою подругу, которая, не переставая, пищала. И вот тут Церя вздохнул. С облегчением и не очень. Внезапно пес почувствовал себя как его хозяин. В лапах его подруги были маленькие бельчата. И что-то Цере подсказывало, что придется тащить их домой. Но недавно Фер принес много маленьких людишек, так что он не должен быть против нескольких белок. Ведь нет, не будет. Вернулся домой я не сразу. Надвигалась гроза, и было приятно прогуляться по пустынным улицам, потому что люди пытались скрыться от надвигающейся непогоды. Но дождь так и не пришел, а обогнул стороной дорогу одного немного уставшего от документации повелителя ада. Даже гроза не хотела быть над ним. Да уж, не очень-то и хотелось. Но вернулся я домой с отличным расположением духа. Желание встать за печь было огромным, и я не стал себе ни в чем отказывать. Хотелось повторить несколько рецептов времен моего ученичества с Дагоном. Даже пару монстров мы нашли с Максимом, которые идеально подходили под старые рецепты. Зайдя в пекарню, я никого не застал, потому что все уже, скорее всего, собрались в гостиной. Либо еще не вернулись. Думаю, Элеонора, Василиса и Дон будут гулять допоздна. Я был не против, а потому прошел на кухню, думая, что сейчас займусь любимым делом. Но тут мои мечтания прервались, потому что там сидела Сора. И не одна. Дух с умилением гладил бельчат на своих руках. А Церя сидел у нее в ногах с белкой на голове. «Мне же не мерещится этот беличий ад. Откуда тут столько грызунов? Церя же шел всего лишь за одной». «Вы издеваетесь», — пробормотал я. «Что за зверинец? Я же хотел печь». Это был небольшой крик души, но я быстро взял себя в руки и уже спокойнее оглядел обстановку. По всей видимости, выходило так, что Церя нашел белку. Но она у нас оказалась матерью, а Церя теперь стал отцом, с чем я искренне его поздравил. Теперь тут два странных отца. Только я — детей магов, а Цербер — белок. Добро пожаловать не в ад, а в сумасшедший дом. Кажется, так называли в человеческом мире места для душевнобольных. «Фер, как ты можешь так говорить?» Возмутилась тут же Сора и прижала к груди маленьких бельчат. «Они же крохи. Церя принес свою подружку. Они попали в беду. Ты же не оставил детей, так почему твой пес должен?» В ее словах присутствовала логика, да и я на самом деле был не против. Не мне же за ними следить. «Да, конечно, они останутся», — спокойно сказал я духу, и Церя с Белкой ощутимо расслабились. «Надолго ли?» «Только Церя», — ухмыльнулся я. «Сам будешь следить за своей подругой и этими мелкими». Щенок подумал и кивнул. Белка повторила его жест, и я заподозрил, что она не так проста, как кажется. Почему она вообще понимает человеческую речь? Но ладно, отложим это на потом. «Можешь заселить Белку с детьми на третьем этаже, раз я все равно там не появляюсь. Только не трожьте мой гардероб, там висят костюмы». Дал я краткие указания. Все поняли и тут же побежали на третий этаж. Сора вместе с ними. Но перед этим я спросил духа, где была Настя. Сора сказала, что девушка сейчас с детьми. Вот и хорошо, потому что Пряня появился на кухне и серьезно сказал, что кто-то на улице стоит уже долгое время и чего-то ждет. Да я и сам это почувствовал. И не скажу, что был рад. Так как понял, кто именно пожаловал ко мне. Выйдя в зал, я не задерживался и сразу пошел на улицу. Снаружи никого не было, кроме одинокого мужчины в белом. Внешне этот человек был непримечательным. Светло-русые, почти серые волосы, сероватые глаза, простые черты лица. Можно было подумать, что прохожий лишь наслаждается вечерней прохладой. Но я почувствовал совершенно другое. «И что здесь забыл ангел? Я думал, ваши братья не любят спускаться в человеческий мир?» С ухмылкой спросил я мужчину. Тот легко улыбнулся мне, не источая никакой угрозы.